Об этих экономических суммах я расскажу дальше. В общем, житьецо у тюремщиков старого Шлиссельбурга было вполне благополучное. Как ни странно покажется на первый взгляд, но именно это обстоятельство вызвало кое-какое улучшение в невыносимой жизни заключенных. Страшная борьба самих заключенных за такое улучшение не приносила почти никаких изменений в их жизни и быте. Но усилившаяся среди них заболеваемость и участившаяся смертность заставили тюремщиков задуматься. А не потеряют ли они всех заключенных и не уплывет ли с ними вместе из-под ног тепленькое местечко? Из этого, надо признать, логически обоснованного законного опасения выросли не то чтобы радикальные изменения. Нет, до этого дело, конечно, не дошло, но некоторые послабления, облегчение тюремного режима. Заключенным стали давать кое-какие книги, кроме Евангелия. Разрешили пользоваться письменными принадлежностями. Разрешены были также прогулки вдвоем, работы на единоличных огородных клочках земли и прочее. В своих воспоминаниях «Шлиссельбургские узники», издательство «Задруга», 1920, Вера Николаевна Фигнер, рассказывая о жизни шлиссельбургских заключенных, вспоминала картину Верещагина. На вершине утесов Шипки в снеговую бурю стоит неподвижно солдат на карауле, забытый своим отрядом. Он сторожит покинутую позицию и ждет прихода смены. Но смена медлит, смена не приходит и не придет никогда. А снежный буран крутится, вьется и понемногу засыпает забытого по колено, по грудь и с головой. И только штык виднеется из-под сугроба, свидетельствуя, что долг исполнен до конца. Так жили мы год за годом, и тюремная жизнь, как снегом, покрывала наши надежды, ожидания, которые тускнели и стирались. Мы ждали смены, ждали новых товарищей, новых молодых сил. Но все было тщетно. Мы старились, изживали жизнь, а смены все не было и не было. Так писала Вера Фигнер. Так думали и остальные шлиссельбуржцы-народовольцы. Но смена все-таки пришла. В 1905 году в революцию ворота с надписью «Государева» растворились. Изображенный над входом двуглавый орел с хищно нацеленными когтями увидел небывалое. Вышли на волю заключенные, проведшие в Шлиссельбургской крепости по 20 и более лет. Сохранилась грифельная доска, на которой 8 человек из уходящих оставили свои автографы мелом. Шлиссельбург. 28 октября 1905 год. 1885. Петро Антонов. 1 мая. 1880. Михаил Попов. 22 февраля. 1881. Николай Морозов. 28 января. 1884. Герман Лопатин. 1881. Январь. Сергей Иванов. 1887. 3 марта. Михаил Новорусский. 17 марта 1881. Михаил Фроленко. Иосиф Лукашевич. Март 1887. Слева и справа дата заточения в Шлиссельбург. Осталась в крепости на большом тюремном дворе яблоня, посаженная Фроленко на том месте, где были расстреляны Мышкин и Минаков, где повесили Рогачева и Штромберга, а позднее Ульянова с товарищами-студентами Шевыревым, Генераловым, Осипановым, Андреюшкиным. Яблоня стояла долго, зеленела и цвела еще десятки лет спустя. Ее срезала под корень осколком снаряда в Великую Отечественную войну с фашизмом. В 1905 году Шлиссельбургская крепость опустела. В то время казалось навсегда. Четвертое.